Восточные притчи. Притчи — это не просто тексты, не просто рассказы. Каждая притча может что-то дать, научить чему-то. В ней заложена какая-то определенная правда, какой-то определенный урок, маленький или большой закон мира, в котором мы живем. Посредством притч можно получить доступ к знанию законов объемного мира. Причем этот доступ облегченный, потому что притчи — это искусство слов попадать прямо в сердце. Это своеобразный учебный материал, который непременно поможет внимательному и вдумчивому ученику путешествовать по миру осознанно и радостно. Абуль-Фарадж назвал притчи рассказами, освежающими разум и удаляющими из сердца горе и печаль. Пусть они послужат утешением для страждущих, целительным бальзамом для людей с разбитым сердцем, путеводителем для любящих наставления и лучшим другом для ценителей смешного, — писал он.